praia feira. Послушай, о чем-то громко поют облака. Июльским полднем смерть снова рождается где-то внутри меня. И небо иное, и хочется вырваться, вылететь прочь из душного плена. Ищу я тебя, мой небесный свет. Весь путь мой лабиринт пепла.